Глава четвертая. «Как же можно так жить?» — думаю я. «Просто Таня сейчас занята, ей некогда. Возможно, у нее нет денег. Но так нельзя. Она ничего не понимает. Смешная женщина, а еще меня учит. Я тоже могу ее научить. Я старше. Я покажу ей, как надо. Человеку надо просто помочь. И не только советом». Замена двери — дело сложное, дорогое. Но как только у меня появились деньги, я купил дверной замок, наняла мастера из ЖЭКа, и он поставил новый замок. Таня, к удивлению, сказала: «Зачем вы тратились, Марья Васильевна? Мне жаль ваших денег. Все равно ведь зря». «Почему же зря? Новый замок. Ни у кого постороннего нет ключа, никто не влезет». «Вы так думаете?» — усмехнулась Таня. «Посмотрим». Я не поняла ее усмешки, но все же спала спокойно. Но когда я проснулась и подошла к ихней двери, она была отперта. Что бы это значило? Таня была права. Что бы это, однако, значило? Я еще больше стала бояться этой квартиры.